Было слишком холодно, слишком глубоко. Если они бросятся вплавь, то на какое-то время станут беспомощными мишенями и все равно выплывут на тот берег гораздо ниже по течению, не такому стремительному в это время года, но все же очень сильному. У них за спиной стрекотал мотоцикл и пыхтел, как запыхавшийся зверь. И они сорвали с плеч автоматы, а отец крикнул: «Беги!» И побежал сам, вниз к реке, петляя, как заяц, между широкими стволами деревьев, которые никто в тот год не рубил и не сплавлял. И тут солдаты на той стороне открыли огонь. Сперва предупредительный выстрел поверх голов этих двоих, что так медленно карабкались прочь от лодки. Они услышали, как пули ударяют в стволы, выбивая щепки, с особенным звуком, который она никогда не забудет, рассказывала мама Юна потом. Ничто никогда не пугало ее так, как этот звук, этот стон елок. Но тут немцы взялись палить всерьез и первым же выстрелом достали человека с рюкзаком. Черный костюм на белом снегу был отличной мишенью. Он выронил рюкзак, упал ничком в снег и сказал так тихо, что мама Юна едва расслышала: «Эх, так я и знал». И заскользил вниз, по взгорку к лодке, мимо нависшей над водой кривой сосной, и остановился, только когда один ботинок съехал в воду. Они попали в него еще раз, и больше он ничего не говорил. Мой отец уже был за сосной прямо напротив матери Юна. «Бери рюкзак и беги сюда!» — крикнул он. И она схватила синей варежкой серый рюкзак, пригнулась и кинулась на голос. И то ли потому, что раньше они никого не убивали, или потому, что она женщина, но два солдатика сбавили огонь. Теперь они стреляли в основном, чтобы попугать, а мама Юна спокойно добежала до отца и дальше вместе с ним в избушку. Здесь они схватили припрятанные отцом документы и еще кое-что важное. В окно они видели, как через луг на той стороне летят две машины. Из них выпрыгивают солдаты и бегут к реке. Отец туго затянул рюкзак и обвязал его белой простыней. Потом они вылезли в окно с задней стороны, и в белом нижнем белье моего отца, натянутом поверх всего, практически рука в руке, сбежали в Швецию. Солнце уплыло дальше. В синей кухне стало не так светло, и кофе в моей чашке остыл. «Почему ты рассказываешь мне все это?» «Когда отец и словом не обмолвился», — спросил я. «Потому что он попросил меня рассказать тебе, когда представится случай». Вот и представился. Глава 12. Пока мы с Ларсом возились с березой, незаметно похолодало. Солнце спряталось, задул ветер. Плотные серые облака затягивают небо ватным одеялом. Синяя полоска отъезжает все дальше к утесу на востоке и, наконец, пропадает. У нас перекур. Мы распрямляем затекшие спины и старательно делаем вид, что нам не больно. Это не так легко. Мне приходится силой нажимать рукой на поясницу, чтобы более-менее распрямиться. На некоторое время мы с Ларсом отворачиваемся друг от дружки и смотрим каждый в свою сторону леса. Потом он скручивает папироску, прислоняется к двери сарая и неторопливо закуривает. Мне вспоминается какое-то наслаждение. После тяжелой физической работы покурить с тем или с теми, с кем вместе трудились. И впервые за много лет я чувствую, что мне этого не хватает. Я перевожу взгляд на гору чурбаков, наваленную в том месте, где вот только что лежала береза. Ларс глядит туда же. «Неплохо», — говорит он спокойно и улыбается. «Половину сделали. Даже Лира с Покером утомились. Они лежат рядышком на крыльце и тяжело дышат. Пилы выключены. Тишина. И вдруг снег. Время, час дня. Я гляжу в небо. «Черт», — говорю я громко. Ларс вслед за мной поднимает взгляд. «Не ляжет», — говорит он, — «слишком рано, земля еще не остыла». «Наверняка нет», — говорю я, — но все равно как-то тревожно, сам не знаю от чего.